Глава 17. Боль в коленях, в суставах, во всем теле. Когда Ивана проснулась, она почувствовала себя еще более усталой, чем накануне. При одной мысли о возвращении на виноградник хотелось блевать. И это не считая сонного кошмара, который все еще гнездился у нее в мозгу. Той жуткой хари, ощетиненной клыками, и того шепота «Das Beast». Утренний подъем в лагере представлял собой строгий ритуал. Нужно было встать, заправить постель, принять душ. Мыло кустарного производства пахло землей, свежескошенной травой и еще чем-то пряным, похожим на ладан. Затем натянуть свежую рабочую одежду. Она тоже испускала какой-то растительный запах, но с примесью гари. И сразу же после этого Ивана вместе с другими сезонниками очутилась в большой палатке с электрическим освещением, за столом, где их ждал обильный завтрак. Нужно признать, что кормили здесь великолепно. Особенно на ее вкус, она была веганкой. Благоговейно, как монахиня за молитвой, Ивана принялась за ячменные хлебцы и полбу, добавив к этому кукурузный пудинг. Единственная проблема. Анабаптисты предлагали работникам также пироги с салом, копченую ветчину и масло. Ешь не хочу. «Ну, как спалось?» — спросил Марсель, уселся рядом и, не ожидая ответа, проворчал. «А у меня башка раскалывается. Это от той отравы, которую мы вчера смолили. Вот уж дерьмо так дерьмо!» И он начал жаловаться на все подряд, на боли в спине, на ломоту, на расстройство желудка. Потом перешел к зарплате. Не такая уж она завидная. И к соцобеспечению. Ну, просто жалкая. Мы ж все-таки люди, не скоты, черт подери. Ивана его не слушала. Она смотрела на стоявший перед ней стакан молока, чья белизна так контрастировала с пестротой варений и джемов. Их яркие, насыщенные, глянцевые цвета образовывали богатую палитру красок на столе. И казалось, все это исходит из одного источника — источника чистоты. Вот что и пленяло ее в обители — идеальная слаженность ансамбля. Золотистый виноград и черные одежды, рыжие бороды и белые воротнички, медленные жесты и беззвучные молитвы. Все это было порождением одного и того же источника, подобия волшебного кристалла, испускавшего сперва слабый, а затем ослепительный свет, свет Божий. Решившись, наконец, она схватила стакан и залпом осушила его. Ощущение прохлады во рту сменилось целой гаммой других, слишком тяжелых для ее желудка, и горьким привкусом святотатства. Веганы не имеют права потреблять продукты животного происхождения. Она сомневалась, что сможет переварить такое и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Но приятный холодок в горле внушил ей намерение сегодня же повидаться с Рошель, увидеть ее и расспросить.